Глава 4. Успехи Ари. Ари на негнущихся ногах зашла в комнату и, покачиваясь, рухнула на постель, приложила прохладные руки к горящим щекам. Это, черт возьми, что сейчас было вообще? Попыталась вспомнить все произнесенные Арном слова, подаренные взгляды за эти два дня. Нет, нет, у нее не было ни малейшего разумного объяснения, почему она так повела себя в каморке. Какая-то детская влюбленность не повод с радостью бросаться в объятия человека, который даже ни одного комплимента тебе не удосужился сказать. Ну, что-то там было про призовую лошадь. Да, наверное, она одна во всей Элии, кто способен отдаться за сравнение себя с кобылой. Жгучее возбуждение отступало. На место его хлынул еще более огненный стыд. Конук, наверное, смеется сейчас над ее наивностью. Льнула к нему, как мартовская кошка. И если это было пари, он явно его выиграл. И теперь пойдет рассказывать. На невинность они поспорить не могли. Роден высокородная. Арну и правду пришлось бы сразу жениться. Значит, просто на что-то похожее на то, что сейчас было. А как докажет? Мелькнувшая догадка опалила мозг. Он ее так быстро выставил, что она забыла трусики в каморке, которые конук с нее сам же и снял. Черт! Вот же хладнокровная расчетливая скотина. Она в голос застонала, прикрыв глаза руками. Так, без паники. Надо пойти проверить, забрал или нет. Может, это все просто плод ее слегка больного воображения. Только сначала белье все-таки надо надеть. Ари подскочила к шкафу, быстро натянула недостающую деталь гардероба и поспешила обратно в кладовку, молясь о том, чтобы не наткнуться по пути на северянина и не умереть от тотального смущения. Обратно она шла медленно, впиваясь ногтями в ладони, впервые ощутив отчетливое желание убивать. Ни трусов, ни заколки в кладовке не оказалось. Зашла к себе в комнату. Ну и что теперь делать? Хотя, если подумать, какая ей в принципе разница? Ну, посудачат его дружки о ней. Ну и что, собственно? К сплетням и шепоту за спиной она давно привыкла. Одним поводом меньше, одним больше. Все друзья Арна такие же махровые шовинисты, как и он сам. У них никогда не было общих компаний, не считая братьев-близнецов Ронора и Рема. Но конук не идиот. Он сделает все, чтобы подобные слухи до Рема не дошли. Иначе тот начнет доставать Арна с обязанностью жениться, до чего доброго еще и отцу расскажет, спасая честь сестры. Так что далеко ее позор не пойдет. И Арн, играючи добившись своего, оставит ее в покое. Будет, как и раньше, лишь еле заметно кивать в знак приветствия, скользя голубыми глазами по стенке у нее за спиной, будто рисунок на обоях интереснее, чем девушка, стоящая перед ним. От этой мысли стало мучительно больно. В голове невольно вспыхнули картины только что пережитого. По телу пробежала жаркая волна, разбиваясь где-то внизу живота. Дура! Он просто напыщенный индюк. Но, боже, какой красивый, мужественный, желанный индюк! Почему она ничего подобного не испытывает Казару Норду, второй год пишущему ей пространные, полные любовной тоски письма? Или хотя бы к тому же Майло Веберу, уже пригласившему ее на осенний бал? Почему это этот нахальный грубиян-северянин, убежденный, что женщина – лучший друг человека? Какая ирония! Она уставилась в потолок невидящим взглядом. Через стенку было слышно, как в коридоре раздаются чьи-то приглушенные голоса, постепенно приближающиеся. Взрыв мужского хохота, раскатистого, счастливого, потом опять тихий говор. Что-то в этом доносящемся смехе насторожило ее. Она, нахмурившись, начала прислушиваться. Потом привстала с кровати, аккуратно подошла к двери и заглянула в замочную скважину. Черт, это Арн. А с ним Рэм и Вольгот. Что-то обсуждают, посмеиваясь. Слов не разобрать. Что-то о вчерашних приключениях Рэма. Арн вертел на пальце ключи, наверное, от своей комнаты, так как они стояли около его двери, и не торопился открывать, увлеченный разговором. «Ничего ты не понимаешь», — громче фыркнул Рэм, толкая Арна в бок. «Она прекрасная девушка». Конук прищурился, расплываясь в хитрой улыбке. «Она прекрасная шлюха из борделя, Роден. Не ведись ты на все эти слезливые истории про то, что они только вчера туда попали. И вообще не такие, что это ее папа продал или брат заложил. Ты такой наивный, плакать хочется. Все, что твоей Розе от тебя нужно, это чтобы ты вывалил целое состояние мадам Кис за годовой личный абонемент на нее. А она получит свои честно заработанные 30%. Понял? Арн потрепал Рема по щеке, а Вольгот раскатисто засмеялся. Юный Роден резко откинул его ладонь, наблюдая из-под лобья за северянином. «Ты ее не знаешь», — ответил тихо. Арн преувеличенно скорбно вздохнул. «Розе, говоришь, а может, Розалинда, рыжеватая такая, с серыми глазами, на северянку похожа? У нее еще родинка, прямо на лобке, почти с монету», — посмеиваясь, вставил Вольгот. Арн только согласно кивнул, подтверждая слова друга. «Не было у нее родинки», — буркнул покрасневший Рэм. «Или ты не смотрел?» — покосился на него Арн, открывая, наконец, свою дверь. «Не смотрел», — тихо ответил брат, так что Ари еле расслышала. «Ну так, может, вместе сходим, полюбуемся? Что-то давно мы с мадам Кис и ее курятником не здоровались. А, Арни?» Вольгот ухмылялся, как кот, почуявший, что ему сейчас положат сметаны. Рэм, до сих пор красный от осознания, что его новая знакомая для кого-то уже пройденный этап, только кивнул, пробормотав что-то невразумительное. Арн же на секунду замер, приоткрыв дверь и обдумывая предложение. Ари затаила дыхание, наблюдая за ним. В глубине души, боясь признаться самой себе, ей хотелось верить, что поцелуи в кладовке для него были чем-то большим, чем простой спортивный интерес. Он казался таким искренним, глядя на нее расплавленными голубыми глазами, тяжело дыша, нежно проводя рукой по распущенным волосам. Но если конунг сейчас пойдет в бордель, когда и часа еще не прошло, Арн повернулся почему-то и посмотрел в сторону ее комнаты. «Почему бы и нет?» — сказал без выражения, продолжая сверлить взглядом дверь Ари. «Я бы сейчас не отказался от какой-нибудь брюнетки». Ариадна отпрыгнула от замочной скважины, как ошпаренная. «Так вот, значит, как. Брюнетку ему подавай. Иди пока. Развлекайся. Будет тебе брюнетка. На всю жизнь запомнишь». Дойдя до парадной лестницы, Арн вдруг резко остановился. «Слушайте, я кое-что сделать забыл. Вы идите, я вас позже догоню. Наверное». Вольгот нахмурился. «Что значит «наверное»?» Арн неопределенно пожал плечами. «Меня еще магистр Кеннет попросил на занятие по полуночным магическим приливам прийти, для средней ступени, ассистировать ему. Так что я все равно до утра не смог бы остаться. Может, и смысла нет туда-сюда ходить». Он улыбнулся. «Смысла ему нет в борделе веселиться. Какой-то ты странный в последнее время, конук», — проворчал Вольгот. «Вчера в таверну не пошел, сегодня к девочкам, лабораторную у него по ночам. Слава заучке Азара Норда не дает покоя». «Ага». Арн рассмеялся, подмигнув. «Погоди, я еще в его клуб по усовершенствованию законодательства вступлю и на арфе играть стану. Ладно, не скучайте». «Мы-то не заскучаем», — весело крикнул ему Рэм вдогонку. «О себе побеспокойся». «Не переживай», — подумал про себя Арн, не в силах сдержать улыбку. «Обо мне сейчас твоя сестричка позаботится». «Надо же, подслушивала их, маленькая любопытная змея. Сидит, наверное, сейчас и от злости, как настоящая кобра раздувается, готовя план мести. Надо бы поторопиться, пока до чего-нибудь жуткого не додумалась. Глупенькая, но должна же знать, что как родены умеют подавлять волю, так конуги чувствуют, когда за ними следят. Родовые особенности еще на первой ступени проходят, чтобы все знали, чего ожидать от одногруппников. Не на те уроки девчонка внимание обращает. Весь в предвкушении от очередного раунда такой вдруг оказавшейся сладкой игры «Поймай Ари», Арн залетел на их этаж. Скользнул взглядом по пустынному коридору. Отлично. Никого. Не хотелось бы, чтобы слухи поползли раньше, чем он добьется своего. Это только помешает. Свернул в левое крыло. Черт. Но только не сейчас. Около его двери топтался младший брат Хьюга, в этом году поступивший в академию. «Ты что тут делаешь?» Спросил немного резче, чем хотелось бы. «Арни, у меня завтра занятие по контрудару, а потом сразу зачет. Ты обещал потренировать меня. Конугам нельзя нарушать обещания, помнишь?» Пронзительные голубые глаза брата цепко впились в него. «Может, Хьорда попросишь?» Арни еще надеялся отвертеться. Дверь Ари в конце коридора тянула его как магнитом. Он ушел куда-то. Буркнул Хьюго. А Китон? Конок был просто в отчаянии. У него чертова куча братьев, и что, больше некому с младшим мечом помахать? Китон больно дерется. Скривился мальчик, а Арн вздохнул. И правда, с Китоном он погорячился. После него еще сутки можно в лазарете провести. «Ладно, пошли», — вздохнул он. «Только недолго. Мне до лабораторной еще очень нужно кое-куда заглянуть». «Спасибо!» Хьюго крепко обнял его и побежал по коридору. Арн кинул последний задумчивый взгляд на закрытую комнату девушки. «Лучше бы ты сейчас подсматривала. Знала бы, что я пришел». Утром Ари встала с постели с твердым решением не подпускать к себе вероломного конуга на расстояние ближе 1 метра. Если ему, конечно, вообще будет интересно теперь подходить, в чем она не была уверена. План мести еще не оформился в ее симпатичной темноволосой головке. Вернее, она точно знала, что для него будет самым унизительным, но пока не могла придумать, как к этому подвести. Впрочем, спешить некуда. Впереди целый учебный год. В столовую высшей ступени девушка вплыла с гордо поднятой головой, готовая отразить любую психическую атаку. Но конуга в ней не оказалось. Лишь Рэм весело помахал ей, приглашая сесть к нему. «Привет!» Ари немного холодно улыбнулась брату. Мысль о том, что это он всех повел смотреть на какую-то беспринципную даму с родинкой на причинном месте, напрочь отбивала желание быть любезной. Потом, не удержавшись, внутренне проклиная себя, спросила: «Почему без сопровождения? Где Вольгот, конук?» Рэм слегка удивленно посмотрел на нее. Какая ей разница? Но все же ответил: «Вольгот сейчас подойдет. А конук отсыпается, наверное. Он ведь вроде только на рассвете с занятия вернулся». Ари вспыхнула. «С занятия. Это так теперь называется. Интересно узнать, что за дисциплина. Шлюхология». Но вслух она ничего не сказала, сконцентрировавшись на чашке кофе в руках, чувствуя, как опять закипает до его температуры. За весь следующий день Арн так и не показался. Ари была так напряжена с самого утра, что теперь испытывала легкое разочарование, устав все время быть начеку. Хотелось понять, что происходит. Чувство незавершенности терзало острыми когтями. Неужели ему все равно? И больше конук искать встреч не будет. Было обидно. Ей бы радоваться, но предательски хотелось плакать. К вечеру она уже совсем смирилась с тем, что все кончилось. Погрузилась в спасительные учебники, окопавшись в библиотеке Академии. В конце концов, переживания переживаниями, а доклад по расширению пространства на горной местности никто не отменял. «Что делаешь?» Тихий низкий голос сзади. Дыхание, ласкающее оголенную шею, окутывающее тепло вокруг. Черт, вот так всегда. Целый день ждала, а когда наконец перестала, явился. По обе стороны от нее, а стол оперлись 2 крепкие мужские руки. Любопытный нос заглянул через плечо в конспекты. Ари замерла на секунду, прикрыв глаза и пытаясь настроиться на сопротивление. Весь ее боевой пыл заметно поутих с утра. «Будь добр, отойди, ты мне свет загораживаешь», — недовольно буркнула девушка, косясь на склонившегося северянина. «Ты, как обычно, сама любезность, Роден, а здороваться не учили. Манеры, как у посудомойки». Прищурился Арн, но послушно отступил, обошел стол и сел напротив, прожигая ее смеющимися, чуть прищуренными глазами. «Целый день думала тебе, змейка. Бросай свои книжки, пошли ко мне, целоваться будем. Тебе ведь понравилось?» И он расплылся в ленивой улыбке, перегибаясь через стол к девушке. Только взгляд вдруг стал серьезным, прожег лазурным пламенем из-под прикрытых век, напряженно следя за ее малейшим движением. «Как на охоте», — мелькнула у Ари в голове. «Только добыча я, а не олень какой-нибудь. Но для него, похоже, нет особой разницы. Тактика та же — выследить, загнать. Если вчера он поначалу игрался, как бы примиряясь, то теперь уже не свернет. Словно акула, почуявшая запах крови. Арн, давай серьезно, наконец, поговорим. Что тебе от меня нужно? Я не понимаю просто. Для поцелуев и тому подобного есть бордель и шлюхи. Но ведь ты и без меня об этом знаешь, верно?» Она не сдержалась, гневно сверкнула черными глазами. «Слушай, я и забыл. Месяца три, как в подобных заведениях не был. Он хитро улыбнулся. «Да неужели?» – протянула Ари, скептически изогнув бровь. «Представь себе, как-то не очень тянет к женщинам с грубыми пороками. То ли дело маленькие недостатки. Например, излишнее любопытство, по-моему, очень мило. Хотя, конечно, подглядывать в замочную скважину не стоило. Арн с удовольствием наблюдал, как Ари медленно заливается багряной краской вплоть до кончиков ушей. Она вспомнила, как он уставился на ее дверь. Черт, он же конук, чувствует взгляд, направленный на него за сотню метров, и точно знает, когда подслушивают. Вот она дура. Но это еще не значит, что он не пошел. Ари прищурилась. Ладно, признаюсь, подслушивала. Но это не отменяет того факта, что ты отправился с Рэмом. Можешь у него спросить, если не веришь. Я их покинул на парадной лестнице. Арн пожал плечами. И вообще к тебе возвращался. Хотел успокоить мою маленькую шипящую змейку. Но Хьюго не, кстати, со своей тренировкой нарисовался. А после меня магистр Кеннет в коридоре перехватил. Пришлось всю ночь ему ассистировать на практике по приливам. Хотел зайти в 5 утра, но так спать хотелось. Подумал, у нас еще не та стадия отношений, чтобы ты меня просто пускала отсыпаться. Еще бы приставать начала. Он опять улыбнулся, глядя на нее, ловя смятение на девичьем лице. У Ари голова шла кругом от подобных разговоров. Произносит уверенно «моя», несет что-то про отношения, еще с таким видом, будто это всем давно известный факт. Всем, похоже, кроме нее самой. «Арн, какие к черту у нас отношения? Ну что ты такое говоришь? У меня ощущение, что я попала в бредовый сон». Она всплеснула руками в беспомощном жесте, потом глубоко выдохнула, сцепив пальцы между собой. «Я догадываюсь, что тебе, наверное, весело соблазнить единственную девушку на всей высшей ступени. Может, ты даже поспорил с кем-то. Но ты же должен понимать, что если что-то произойдет, я могу пойти пожаловаться отцу. И тебя заставят на мне жениться. Ведь другой высокородный откажется от порченной невесты. Зачем тебе такие серьезные последствия?» Арн криво усмехнулся, подавшись к ней, сверля голубыми глазами. «А я, может, этого и хочу, змейка, чтобы пошла». Ари пару раз моргнула. «Опять про женитьбу запоет?» Мир сошел с ума. «Тебя там летом головой не роняли, конук? Ты себе нашу парочку как вообще представляешь?» Голос невольно задрожал на более высоких нотах. «После вчерашнего очень хорошо представляю. И в разных позах». Пропел паршивец, ничуть не смущаясь. Потом нагнулся к ней ближе, чуть не прикоснувшись носом, и тихо зашептал. «Так что, если будешь ласковой, змейка, клятвенно обещаю, никаких борделей, только ты». Ари отшатнулась от него. Это просто злая шутка. Она еще могла поверить во вспыхнувший физический интерес. Но он говорит о свадьбе, причем очень странным способом. Нормальный человек начал бы ухаживать, дарить цветы, пригласил бы погулять. Этот же решил идти напролом. Лишение невинности автоматически дает ему право заполучить ее в жены. И не нужна никакая романтика, никакая любовь. Догадка молнией сверкнула в мозгу. Это просто желанный конугом политический союз, не более того. У Ари 4 брата. Она единственная девушка. Выбирать не из кого. И пусть ее родословная подпорчена кровью пришлой рабыни, но Ари все-таки Роден, сестра будущего императора. Завидная партия. Даже для Арна. Наверное, его отец подговорил. Ах ты, расчетливый паршивец. Хорошо. Но есть ведь и другой вариант. Пропела она, глядя на северянина, не мигая следившего за ней. Я говорю отцу, что ты меня преследуешь. Или даже, что ты добился своего, но замуж за тебя я не хочу. И он, потирая руки, просто осуществляет свою давнюю мечту. А именно, забирает меня из академии и отправляет жить на землю, где моя девственность вообще никого не волнует. И мы с тобой больше никогда не увидимся. На секунду Ари подумала, что его этот вариант тоже отлично бы устроил, ведь тогда она вообще никому в Элли не достанется, и быстро добавила, а вот отношения конугов с Роденами вполне возможно сильно подпортятся. Арн задумчиво забарабанил пальцами по столу. Черт, он не подумал о том, что она действительно может просто сбежать в другой мир к своему папочке. Решил делов-то, Соблазнить ее будет легко. Ари могла что угодно про него говорить, но вчера конук прекрасно понял, что достаточно пары поцелуев, и девушка перестает думать вообще. Пылкая родыновская натура сыграла ему на руку. Но что потом? А вдруг девчонка правда просто исчезнет? Эта мысль неприятно обожгла его. Слова «больше никогда не увидимся» звучали как приговор, и она, похоже, склонялась именно к такому развитию событий. Надо, чтобы согласилась стать его добровольно. Но как? Арн никогда не ухаживал за девушками. Вернее, их чувства его ни разу не интересовали. С чего начинать? Задача неожиданно сильно усложнилась. «Второй вариант меня полностью не устраивает», — твердо произнес он вслух. «И не из-за мифической угрозы поссориться с твоим венценосным семейством. Конуги вам нужны для удержания Севера. Никто не поставит под удар целый регион из-за порванной слизистой между ног у какой-то девчонки. Я действительно просто хочу, чтобы ты стала моей женой». Он скользнул по ней пасмурным взглядом. «Но почему?» «Ты мне нравишься. Ты красивая». Недовольно передернул плечами, как будто его заставляли говорить очевидные вещи. «И все». «А что еще?» «Тебя что, больше ничего не волнует?» Ари язвительно скривилась. «Что у нас разное мировоззрение, например. Или хотя бы выясни, нравишься ли ты мне». «Я уже выяснил». Арн сверкнул голубыми глазами. «Насколько я помню, твое «О, Арн, пожалуйста», звучало очень убедительно. «Ты меня просто врасплох застал», пробурчала девушка себе под нос, хмурясь. «Ну да, так удивилась, что даже кончила». Весело рассмеялся Арн, а Ари побагровела, сама не зная, от чего больше, от злости или смущения. Потом сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и вернуться к серьезному разговору. «Послушай, мы правда слишком разные, ты об этом прекрасно знаешь». Она принялась нервно заламывать пальцы. «Ты будешь требовать, чтобы я жила по вашим законам. А я просто не смогу. Я не буду месяцами ждать тебя с бесконечных походов, чтобы побыть вместе неделю и в десятый раз забеременеть, в год рожая по ребенку и ведя хозяйство с твоими тремя наложницами». Арн кинул на нее напряженный взгляд. Хотелось спросить, а почему, собственно, нет? Но вряд ли это сейчас будет уместным. «Ну, люди не зря придумали переговоры и компромиссы», — расплывчато ответил он. «Готов уступать?» — Ари фыркнула. «Ради чего?» «Ради того, чтобы ты была счастлива, змейка». Почти промурлыкал, опять кривя красивые губы в ленивой улыбке. Но Ари не поверила. «Конук уступит, как же?» «Как собака за одобрение хозяина начнешь вилять хвостом?» Она хотела задеть его, чтобы он показал свое истинное лицо. Но тот, только откинув голову, расхохотался. «Да и хвостом вильну, и руку полизать могу. И не только руку». Арн посмотрел на нее, плотоядно обводя взглядом фигуру, отчего к горлу поднялся ком. «Господи, почему она до сих пор ведет эту сумасшедшую беседу?» Вдруг глаза озорно блеснули. «Это ведь шанс для маленькой мести. Ладно, в борделе не был, это мы поняли. Но у меня за 10 лет длинный список других твоих прегрешений накопился», — весело подумала Ари. «Значит, ты сделаешь все, чтобы меня порадовать?» — тихо сказала, томно взмахнув ресницами, черные глаза смотрели в упор, прожигая. Арн на секунду замялся. Слишком явной была перемена. Хотя такое она ему нравилась еще больше. «Да», — ответил просто. Ари облизнула губы, предчувствуя свой триумф, отмечая, как конук внимательно проследил за ее жестом. «Тогда исполни для меня кое-что в пятницу, через неделю, и после я, пожалуй, разрешу тебе зайти ко мне в гости, вечером». Глаза конуга хищно разгорелись в предчувствии. «Позволишь себя раздеть?» Ари медленно встала, подошла ближе, присела на стол перед ним и невесомым движением провела по мужскому плечу. «Да, Арн, но не больше». Глаза прикрыты в притворном смущении. Учащенное дыхание поднимает красивую грудь. «Играет. Что ты придумала?» – подумал конук. «Плевать. Он все что угодно сделает, хоть голым на турнире станцует. Подумаешь. Да и какая к черту разница, если она пустит его сама, добровольно. А там уж он будет решать, как далеко зайти, а не она. Все оказалось так просто». «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил хрипло, наблюдая, как собственная рука ползет вверх по бедру замершей девушки. Ари зачарованно смотрела на его ладонь, путешествующую по ее телу. Вот пальцы очертили талию, спустились ниже, прожигая своим теплом между ног даже через ткань, она подняла на Арна лихорадочно заблестевшие глаза, с трудом оторвавшись от будоражащей картины. «Ты выступишь с речью о защите прав рабов перед Великим Советом». Рэм отказался, струсил. «Нам нужен спикер, имеющий туда доступ. Если примут наш проект хотя бы на рассмотрение, сможешь прийти ко мне». Арна как молнией ударила. Он резко отпустил ее, вскочив со стула. «Да ты с ума сошла! Я северянин, меня засмеют!» Прошипел сквозь зубы. Ари расправила несуществующую складку на юбке и равнодушно пожала плечами. «Ну, как знаешь». Обогнула стол и стала собирать вещи. «Черт! Черт! Черт!» Арн схватился за голову, наблюдая за спокойной, как безмятежное море, девчонкой. «Теперь понятно, почему она вдруг стала такой покладистой. На это только самоубийца согласится. А ему еще армию за собой вести. Кто пойдет умирать за героя анекдотов?» Пока Арн лихорадочно рассуждал, Ари собрала все свои записи и, послав ему воздушный поцелуй, не скрывая издевательской улыбки, направилась к выходу. «Ну, погоди, маленькая стерва, ты так легко не отделаешься. Постой. Хорошо», — крикнул он ей вслед, сам испугавшись собственного решения, и тяжело посмотрел из-под лобья. «Но за это я тебя трахну». Ари замерла. Она не ослышалась? Он правда согласился? Этого быть не может. Этого просто не может быть. Если примут. Она еле заметно кивнула, поколебавшись секунду. Посмотреть на Арна, радеющего за рабов перед Великим Советом. О, за это можно отдать побольше невинности. Тем более, что закон все равно не примут. Даже на рассмотрение. Отлично. Конук улыбнулся так, как будто уже победил, заставив Ари невольно усомниться в своей правоте.